Глава 12. Нужную книгу стараниями Конрада мне разрешили взять домой на несколько дней. И все потому, что герцог оставил в библиотеке приличную сумму залога. Держась за руки, мы с Конрадом спустились по ступеням к карете, в которой удачно для нас задремала нянюшка. Постаравшись ее не разбудить, я пристроила книгу в корзинку с рукоделием, после чего поправила плед, который нянюшка прихватила с собой, и снова протянула Конраду руку. Его теплое и крепкое пожатие говорило мне намного больше, чем все слова на языке Далмарка. Я была невероятно счастлива. Вот так сидеть в карете рядом с ним, вспоминая наш поцелуй, надеясь на новый. И лишь немного опасаться того момента, когда всплывут мои похождения во время Элтайна. И то, что я проснулась на следующее утро с брачной татуировкой на руке. От синих и фиолетовых узоров давно ничего не осталось. Но самого факта татуировки было не отменить. Формально я успела побывать замужем, пусть только на несколько часов. И однажды мне придется рассказать об этом Конраду. Но не сейчас, — сказала я себе. Сперва стоит посмотреть, что из всего этого выйдет. Вернее, зайдет ли все дальше поцелуя в библиотеке, моей ладони в его руке, и тело, жаждущего его прикосновений. А заодно и удачно заснувшей нянюшке, которую очень скоро я начала подозревать в том, что она нисколько не спит. Мне казалось, ей нравился Конрад Диксон, и она сделала все, что было в ее силах, чтобы дать нам время побыть наедине. И мы с ним были. Держались за руки, пока внезапно не разыгралась непогода. Туча над городом висела уже давно, но теперь она затянула все небо от края до края. Ветер принялся задувать настолько яростно, что раскачивал карету. А дождь со всей силой забарабанил по крыше. Хорошо окна оказались застеклены. Иначе обычная шторка нас бы не спасла. Внутри нам ничего не угрожало, а вот стоявшему под липой насквозь промокшему принцу Лорану, мимо которого мы как раз проезжали. Очень даже. Время было как раз 6 с небольшим, и он снова дожидался меня на том самом месте. Наверное, решил, что у меня слабый ум, и я не смогла увязать указанную в письме дату с текущим числом. «Жаль его», — сказала я Конраду. «Он ждет меня уже второй день подряд. Быть может, все таки стоит к нему подойти и сказать, что шансов у него нет. Ни единого», — кивнул Конрад, а затем поцеловал мне руку. Тут дождь припустил с новой силой, но герцог стукнул пару раз кулаком в стену кареты, прося усиливо остановиться. «Пожалуй, я к нему схожу и просвещу. Как-никак Лоран Кауре все-таки гость Далмарка». Стоило ему это произнести, как налетел штормовой ветер, закачал карету, едва ее не опрокинув. Я охнула, нянюшка, моментально проснувшись, вцепилась в меня. Но Конрад уверенно заявил, что перевернуться нам не грозит. Открыл дверь, которую едва не унесло новым порывом, причем вместе с ним. Но стало чуть получше, когда Конрад накинул на карету магический защитный кокон, приказав Сильве присмотреть за мной и нянюшкой. А сам, сопротивляясь ветру, отправился к дереву. Тут ударила молния, затем еще одна, и разряды были настолько яркими, что едва меня не ослепили. Я зажмурилась, и почти сразу же раздался громогласный раскат грома, а потом и второй. И оба слились в настолько угрожающий грохот, что мне захотелось закрыть еще и уши. Нянюшка ахнула от страха, затем забормотала о том, что это боги гневаются и бьют своими посохами по земле, указывая нам на неугодных. Кажется, таким был принц Лоран, потому что я больше его не видела. Одна из молний, а то и обе, угодили в дерево, под которым он стоял. Дерево не загорелось, но от липы отломилась огромная ветка, теперь лежавшая там, где только что был принц Искар. А еще я заметила, как сквозь непогоду бежал к нему Конрад, и был уже близко. Тут молния ударила в липу очередной раз. Раздался треск, который заглушил раскат грома, дождь полил белой стеной, за которой я больше ничего не видела. Не видела Конрада. Воскликнув от ужаса, я распахнула дверь и кинулась за ним следом. За пару секунд вспоров магией защитный кокон. За мной, ругаясь, побежал Сильва. Кажется, он просил меня вернуться, на что я на бегу помотала головой. Но если слуга герцога думал, что сможет меня догнать и вернуть в карету силой, он серьезно ошибался. Никто и ничего, даже разгневанная стихия, не могли меня остановить. И я не успокоилась до тех пор, пока не обнаружила Конрада, живого и невредимого, который с помощью двух человек, магии и ругательств, ругался не он, оттаскивали ветку, придавившую принца. Закончилось все тем, что я промокла до нитки, как и остальные, спасавшие эскарца. Принц выжил, но серьезно пострадал. Ему пробило голову, и он до сих пор пребывал без сознания. Конрад, быстро его осмотрев, погрузил принца в стазис, сказав, что тот теряет слишком много крови, и сейчас нет смысла приводить его в чувство. Заодно у принца могут быть и другие повреждения, невидимые глазу. После этого он отправил меня домой с Сильвой, а сам остался разбираться. Распахнул портал, заявив, что они перенесут эскарца в лазарет, где тому окажут всю необходимую помощь. Мы же договорились, что Конрад явится в особняк Декларов с новостями из лазарета. Я вернулась в карету, где нянюшка помогла мне высохнуть с помощью своего чудесного дара, после чего мы покатили по залитым водой улицам. В некоторых местах движение оказалось затруднено, и люди брели по лужам, доходившим им до колена, а то и выше. Возможно, это и стало причиной того, что барон Адам Пери так и не прибыл, что меня вполне устраивало. Зато Арман никуда из дома не убрался, и ужин прошел в его не слишком приятной компании. Пусть я рассказывала историю о спасении эскарца, тетя ахала, а дядя налегал на коньяк, зато сводный брат сверлил меня давящим взглядом. Наконец раздался стук в дверь, и я поспешила в холл, сказав родне, что жду приезда герцога Кэндала с новостями о принце Лоране. И Конрад явился, но не один. С ним в дом вошли два стража порядка и два следователя центральной жандармерии Хейвена. Так они нам представились. Тётя как раз спустилась в холл, наверное, надеясь выслужиться заодно и перед герцогом. За ужином она аккуратно меня расспрашивала, как далеко зашли наши с ним отношения. И по улыбке на моем лице, похоже, сделала правильные выводы. Теперь она стояла рядом со мной, изображая на лице радость. Но отшатнулась, завидев жандармов, а потом... «Как ты могла, Лириан?» — прошипела она. «Мы же с тобой договорились». «Но это не я», — быстро сказала ей. «Быть может, жандармы не за вами?» «Если не за мной, тогда за кем?» Я промолчала, потому что у меня имелся один подходящий кандидат. И уже скоро поняла, что оказалась права в своих подозрениях. Один из следователей официальным голосом заявил, что они явились вовсе не за тетей. Они прибыли по душу Армана Деклара, который сперва показался в холле, но, заметив жандармов, попытался сбежать. Среди них имелся маг, так что план сводного брата не удался. Связующее заклинание настигло его на лестнице, опутало с ног до головы, и он, выругавшись, упал лицом вниз. Так и лежал, не в состоянии пошевелиться. Зато тетя завизжала настолько громко, что у меня заложило уши. «Вы его убили? За что? Как вы смеете так обращаться с моим сыном в моем же доме?» «Мы не причинили ему ни малейшего вреда», — возразил ей один из следователей. Затем кивнул, и к лежавшему лицом вниз Арману, не подпустив тетю, направились двое жандармов. «Я требую объяснений», — трясясь, воскликнул дядя, тоже появившийся в холле, распространяя вокруг запах коньяка. «Это мой пасынок. На каком основании вы здесь распоряжаетесь?» «Это твой сын, Шарль», — возразила ему тетя. «Ты признал Армана своим сыном», — тут заговорил следователь, заявив, что у них есть веские доказательства связи Армана Деклара с преступной бандой Кровавого Макса. И тому вчиняют в вину организацию нападения на нашу карету. «И я никуда не поеду», — задергался Арман, потому что жандармы ослабили магические путы и подняли его на ноги. «Это смехотворно. Я ничего подобного не делал. Немедленно меня отпустите». «У нас есть показания свидетелей. Двое выживших назвали ваше имя, Арман Деклар. Рассказали, что вы пообещали банде 2000 вэлов». Он замотал головой. «Ложь и мерзкая клевета. Зачем бы мне это делать?» «К тому же у него нет таких денег», — воскликнула тетя. «Мы едва сводим концы с концами, так что ваши свидетели врут». «Они дали показания под заклинанием правды», — невозмутимо сообщил ей следователь. Арман Деклар пообещал эту сумму за то, что бандиты доставили ему некий медальон, сняв его с шеи Лириан Милтон Деклар, ехавшей в той карете. После этого они могли забрать себе все остальное. А если кто-то начнет сопротивляться, то Арман Деклар приказал без жалости тех убить. На это кузен зарычал, но так и не проронил ни единого связного слова. Не стал оправдываться даже под неверящим взглядом своей матери. «Сынок», — прохрипела тетя, — «неужели это правда? Арман, скажи мне, но зачем?» Тот молчал, а герцог смотрел на меня, словно хотел узнать то же самое, что и тетя. Зачем Арману мог понадобиться мой медальон? «Говорю же, это мерзкая ложь», — наконец выдавил из себя кузен. «Ничего такого не было». «Показания даны под заклинанием правды», — невозмутимым голосом напомнил следователь. «К тому же вас часто видели в компании кровавого Макса. Это подтвердили девицы легкого поведения, обслуживавшие его банду. Заодно мы нашли подзорную трубу с вашими инициалами. Как раз неподалеку от места ограбления. Я давно ее уже потерял, так что...» Следы поломанных веток еще свежие. На них мы обнаружили кровь, которая, уверен, была из вашей раны на лице. В управлении мы возьмем образцы, чтобы сравнить. Пока же вы арестованы по подозрению в организации заказного ограбления, а также в преступном сговоре с бандой кровавого Макса. «Я требую адвоката», — воскликнул Арман, но тетя и дядя не пошевелились. Смотрели на него, словно все еще были не в состоянии поверить в услышанное. В то, что Арман согласился, чтобы нас убили, если мы начнем оказывать сопротивление. Я же приложила руку к груди, подумав, интересно, где Арман Деклар собирался раздобыть 2000 вэлов, чтобы заплатить банде за мой медальон. Таких денег у Декларов не водилось, а свои акции продавать они не собирались, надеясь на бешеные дивиденды. Следовательно, тут было что-то другое. Но ответов у меня пока еще не имелось. Вскоре следователи отбыли в управление, забрав с собой Армана, и герцог отправился вместе с ними. Вернулся он через 2 часа. И пусть было уже довольно поздно, его впустили в пропахший сердечными каплями и коньяком дом. И все потому, что он привез новости об Армане, заодно заявив, что нам с ним нужно серьезно поговорить. Разговаривать мы собирались в гостиной, хотя дяде к этому времени было уже мало толку. Он дошел до такой степени опьянения, что без устали требовал подать ему коньяка и карету, на которой собирался отправиться кутить, заодно почему-то называя тетю «О, Стефани, моя любовь». Та морщилась и просила мужа стать хоть немного серьезнее, но уговорами в этом деле было уже не помочь. Дядя был безвозвратно пьян. Мне стало немного жаль тетю. Ее сына забрали в жандармерию, обвинив в серьезном преступлении. А муж оказался из тех, на кого нельзя положиться в сложный жизненный момент. Поэтому я, а не она, покликала новых лакеев и попросила увести дядю в спальню. Но тот не хотел уходить, сопротивлялся, заявляя, что он хозяин в этом доме, требовал немедленно налить ему еще коньяка и подать карету, потому что душа просила праздника. «Я помогу», — вызвался Конрад. «Стазис в некоторых случаях — отличная вещь. Подозреваю, сейчас как раз один из таких моментов». «Не стоит», — качнула я головой. Подошла к дяде, перед этим пробуждая свою магию. Затем, как бы невзначай, прикоснулась к его руке, активируя заклинание. «Вы ведь хотите спать, дядя Шарль?» «О, я вижу, ваши глаза наливаются тяжестью и закрываются. А кутить мы с вами обязательно отправимся, но уже завтра, а не сегодня. Вот так». Повернулась к двум лакеям. «Все, забирайте его. Думаю, он скоро заснет и спокойно проспит до утра». Обмякшего дядю увели, вернее, утащили из гостиной, в которой мы остались вчетвером, потому что Конни капала в тетин стакан успокаивающую настойку, старательно отсчитывая 22 капли. В глазах Ижени Деклар стояли слезы. «Арман», — начала тетя, когда служанка нас покинула. «Мой сын, он...» «Я присутствовал при его допросе, леди Деклар. Ваш сын во всем признался. Оказалось, Арман Деклар давно знал, что его отец жив. Вот уже несколько лет, леди Деклар». Она отшатнулась. «Но Арман ничего мне об этом не говорил. Я была не в курсе». «Я знаю, леди Деклар. Дальше дела обстояли вот как. Ваш сын продолжал общаться с отцом, через которого он и вышел на Эрика Рыжего». «Кто это?» — прохрипела тетя. Как и я, она не имела ни малейшего понятия. «Эрик рыжий или Эрик стеклянный глаз», — пояснил нам Конрад. «Известный в Далмарке преступник, у которого Арман время от времени приобретал артефакты». Ни о чем таком тетя не знала. Зато теперь мы могли услышать полную историю, потому что Арман решил сотрудничать со следствием. Заодно он выдал местонахождение криминального артефактора, которого все ищейки столицы пытались поймать вот уже второе десятилетие. «Можно сказать, что рыжий Эрик — легендарная фигура», — добавил Конрад. «И вы его наконец-таки поймали?» — полюбопытствовала я. «К сожалению, нет. Он ушел по подземному туннелю, стоило нашим людям оказаться возле его дома. Затем буквально растворился в катакомбах под Хейвеном, которые, поговаривают, были выстроены еще гномьим народом. Эрик знал их куда лучше, чем мы». «Жаль, что он сбежал», — произнесла я, и герцог кивнул, соглашаясь. «Заодно Арман сообщил, что именно рыжий Эрик захотел заполучить твой амулет, Лири, и был готов заплатить за него большие деньги. Это и толкнуло Армана на преступление». В следующую секунду я поймала на себе резкий взгляд тети. «Только не говорите мне, что это я во всем виновата», — возразила ей. «И что, если бы не я? Если бы я не появилась на пороге вашего дома со своим амулетом, то ваш дорогой сыночек не вступил бы на скользкую дорожку вслед за своим отцом». В гостиной повисло тягостное молчание. «Не буду», — внезапно сдалась тетя. «Ты ни в чем не виновата, Лирьин. Это дурная кровь Максимилиана. Она дала о себе знать». Затем посмотрела на герцога. «Что теперь будет с моим сыном? Что грозит Арману, если мы наймем ему лучшего адвоката?» Затем, зарыдав, призналась, что денег у них все равно нет, и если бы не мой приезд и не присланные из дворца суммы на мое содержание, то они бы окончательно разорились. И даже продажа акций их бы не спасла. «Если Лири не подаст заявление в жандармерию и не станет обвинять своего сводного брата в покушении, то мы заключим с вашим сыном сделку. Тогда следствия суда не будет». «Какую еще сделку?» — шепотом спросила тетя, и в ее голосе прозвучала надежда. «Он отправится охранять зеркало миров. Арман подпишет контракт на 4 года службы в армии. Думаю, этого будет достаточно, чтобы он полностью искупил свою вину. А заодно и привел голову в порядок. Поверьте, такой выход только к лучшему, леди Деклар. И для него, и для вас». И она ему поверила. Затем, сдавленно нас поблагодарив, потому что я подтвердила, что не стану подавать заявление и жаловаться на сводного брата, сказала, что ей нужно немедленно отправиться в постель, иначе она упадет в обморок. Нет, вызывать доктора не стоит. С ней все в порядке, просто нужно немного отдохнуть. «Спасибо вам за все, что вы сделали для меня и моего сына», — поблагодарила она герцога. «Вы правы, милорд. В случае с Арманом это будет наилучшим выходом. Но я вижу, вы хотите остаться с моей племянницей». Это тетя произнесла усталым голосом. «К сожалению, я не в состоянии быть ей компаньонкой, но так как я отвечаю за ее доброе имя, то с ней побудет Конни. Сейчас я ее пришлю». «Отправляйтесь отдыхать, тетя», — произнесла я, и уже скоро и Женя Деклар ушла. «Мы еще не договорили», — напомнил мне Конрад, и его взгляд остановился на моей груди. «Хорошо», — сказала ему, прекрасно понимая, что скромный вырез темного платья, которое облегало зону декольте, тут ни при чем. И декольте тоже. В данный момент Конрада интересовала одна из цепочек, уходивших под ткань, на которой висел мой медальон. «Лири», — мягко произнес герцог, — «мне нужно знать, что именно понадобилось от тебя рыжему Эрику. Твой медальон. Мне бы хотелось его увидеть». «Зачем?» — настороженно спросила я. «Показывать кому-либо подарок отца мне категорически не хотелось, даже Конраду. Папа перед смертью повесил мне его на шею. Внутри портрета моих родителей, и я не вижу ни единой причины, чтобы какой-то криминальный артефактор Хейвен пожелал заполучить мой медальон». «Лири», — голос герцога стал еще мягче. Тут в гостиную вошла Конни, держа в руках поднос, на котором стояла чашечка кофе для Конрада и стакан теплого молока для меня. Поставила его на маленьком столике перед нами, после чего уселась чуть в стороне. Выловила из кармана передника книгу и стала смотреть в нее, а вовсе не на переругивавшихся нас, потому что Конрад не отступал, в очередной раз попросив показать ему родительский медальон. «Быть может, рыжий Эрик захотел украсть ключ от дворца?» — с надеждой спросила я. «Вот». Потянула за вторую цепочку. «Мне сделал его маг, а внутри слепок моей ауры. Мало ли, вдруг этот ваш артефактор решил ограбить императорскую сокровищницу». Но Конрад магическим ключом не заинтересовался. Посмотрел на меня укоризненно. «Конечно же, ведь ключ я получила вчера, а ограбить меня задумали намного раньше». «Я собираюсь тебя защитить», — терпеливо произнес он. «Приставлю к тебе своих людей, Лири, которые будут тебя охранять до тех пор, пока мы не поймаем Эрика. Но он слишком долго и удачно скрывался от правосудия. Так что это непростая задача. Им не нужно знать, зачем он охотится». «За портретами моих родителей», — упрямо сообщила ему. «Лири, ну хорошо, хорошо», — сдалась я. «Но, Конрад, прежде чем ты получишь мой медальон, пообещай мне, что ты его вернешь». И он пообещал. Поэтому я все-таки сняла с шеи подарок отца, чувствуя себя так, словно своими действиями предавала не только Джесса, Джуса и Джаса, но и еще немного папу. Но Конрад, конечно же, понятия не имел, что происходило у меня внутри. «Интересная вещица», — произнес он. Покрутил медальон в руках, после чего закрыл глаза. «Присутствует талика некротической энергии», — сообщил мне. «Но самая ее малость. Нет, эта штука не может причинить тебе вреда». «Конечно же, она не может», — нервничая отозвалась я. «Потому что это подарок моих родителей. Ну, раз так, то можно получить его обратно. Оказалось, пока еще нельзя». «Зато твой медальон может служить магическим приемником. Я это чувствую. Довольно мощный артефакт, который усиливает связь между людьми, позволяя им общаться мысленно. Причем канал довольно широкий, и им пользовались сравнительно недавно». Посмотрел на меня, но я помотала головой. «Я им не пользовалась», — сказала герцогу. Он кивнул. «Так и есть. Я не чувствую привязки ко второй стороне в этом мире». Привязка была, правда, в мире духов, но говорить об этом я не стала. Замерла и едва не зажмурилась, когда Конрад нажал на кнопочку сбоку медальона. Подумала, что как только откроется крышечка, то на него тотчас же выпрыгнут мои собачки. И вот тогда мне придется продемонстрировать чудеса дрессировки. Тут медальон раскрылся, но ничего подобного не произошло. Герцог осмотрел портреты моих родителей, после чего заявил, что они были на редкость красивой и гармоничной парой. Затем вернул мне папин подарок. «И где же подвох?» — спросил он. «Эта вещичка довольно дорогая. Спору нет, но такого уровня артефактор, как рыжий Эрик, сделает ее за пару часов». Теперь плечами пожала я, но уже после того, как повесила медальон на шею и спрятала его под тканью платья. «Возможно, Эрик знал моих родителей», — высказала я предположение. «Поэтому он захотел заполучить их портреты?» — усмехнулся Конрад. «Мало ли, вдруг он был влюблен в мою маму. Или же считал моего отца серьезным конкурентом, поэтому... Поэтому...» В этом месте у меня закончилась фантазия. «Лири, но это невозможно», — картинно возмутился Конрад. «То есть ты считаешь меня невозможной?» «Невозможно то, что ты до сих пор мне не доверяешь. Ты что-то старательно от меня утаиваешь. И это меня расстраивает. Но я все равно тебя люблю», — произнес он и задумался. Вот и я тоже задумалась, и все колкости, уже готовые сорваться с моего языка, куда-то исчезли. Испарились без следа. А Конни даже уронила книгу, и я поняла, что она держала ее вверх ногами и только делала вид, что читает. «Да, я тебя люблю», — добавил Конрад. Поэтому собираюсь защитить любой ценой, даже если ты этому сопротивляешься. Как я уже говорил, с сегодняшнего вечера тебя будет охранять несколько человек. Из дома ты тоже будешь выезжать только с охраной. Вообще-то у меня есть Роберт, и он отлично справляется с этой задачей. Растерявшись от столь быстрой смены темы от любви до моей защиты, напомнила ему. К тому же я не собираюсь сидеть под замком. Завтра у меня встреча с подругой. Я получила письмо от Анриэли, и мы договорились о месте и времени. К тому же мне нужно забрать документы из регистра. Я сомневаюсь, что мой новый паспорт отдадут кому-либо другому, кроме меня. Небольшая охрана твоим встречам не помешает. Вернее, довольно большая и впечатленная тем, что он так и не смог сегодня тебя догнать. Сильва. Догадалась я, вспомнив, как охранник герцога бежал за мной под дождем. Но как же Роберт? Они оба присмотрят, потому что за тобой нужен глаз да глаз. А пока что, пожалуй, тебе тоже стоит отправляться в кровать и хорошенько отдохнуть. И я согласилась. Но сперва решила проводить Конрада до дверей, сказав Конне, что уж с этим-то я как-нибудь справлюсь и сама. И справилась очень даже неплохо, потому что перед уходом Конрад меня поцеловал, а я поцеловала его в ответ. «Знай, с каждым часом мне становится все сложнее тебя отпустить», заявил он, когда все-таки меня отпустил. «Но мы поговорим об этом завтра вечером». «Хорошо», — покорно отозвалась я, подумав, что мне тоже все меньше и меньше хотелось, чтобы он меня отпускал. И куда только делась Лири Милтон, которая приехала в столицу, чтобы побыстрее закончить дела с поверенным и новыми документами, а затем отбыть в западную провинцию, чтобы добывать свой мегилит. Та Лири Милтон пропала без следа. Вместо нее появилась другая, которая прощалась с герцогом Кэндаллом, уже ожидая нашей новой встречи, заодно размышляя о том, что Конраду когда-то не помешает узнать и о мегилите. Если, конечно, он еще о нем не знал. Тут Конрад поцеловал меня в очередной раз, а я снова поцеловала его в ответ, после чего мы все-таки распрощались до завтра. Я вернулась в свою комнату, размышляя о том, как причудливы повороты судьбы. Проверив спящую нянюшку и улыбнувшись дремавшему в соседней комнате Роберту, я поставила на дверь магическую защиту, после чего улеглась в кровать с книгой дяди Генри. И мысли о судьбе довольно скоро вылетели из головы. Вместо этого, окружённая спящими собаками, я снова позвала их из медальона, решив, что с ними мне намного спокойнее. Я читала книгу до полуночи. Затем размышляла почти до рассвета, после чего все-таки заснула и проспала все на свете. Утром, быстро позавтракав, я навестила тетю и Жени, удостоверившись, что с ней все в порядке. Так же, как и с выглядевшим немного помятым, но вполне здоровым дядей. Заявила родне, что им стоит мне довериться, после чего забрала у них расписку и акции и приказала подавать карету. И уже скоро, сопровождаемые Робертом и Сильвой, которые кидали друг на друга недовольные взгляды, отправилась к своему поверенному.